Благодаря Роберу идеи спустились на землю. И земля стала понятной, как книга. Книга, которая начинается плохо, но заканчивается хорошо. Человечество куда-то двигалось, история имела определенный смысл, и мое собственное существование тоже. Угнетение, нищета заключали в себе обещание своего исчезновения. Зло уже было побеждено, скандал сметен. Небо снова сомкнулось у меня над головой, и старые страхи покинули меня. Робер избавил меня от них не теориями. Он доказал мне, что жизнь самодостаточна сама по себе. До смерти ему не было никакого дела, и его деятельность не была забавой. Он любил то, что любил, хотел того, чего хотел, и ни от чего не бежал. Словом, я стремилась лишь к одному – походить на него. Если я ставила жизнь под сомнение, то в основном потому, что скучала дома. Теперь я уже не скучала. Робер извлек из хаоса мир насыщенный, упорядоченный, очищенный тем будущим, которое он готовил, и этот мир был моим. Единственный вопрос, который возникал – найти там свое собственное место. Быть просто женой Робера мне было недостаточно. Никогда до того, как выйти за него замуж, я не собиралась делать карьеру супруги. С другой стороны, я ни на минуту не задумывалась о том, чтобы активно заняться политикой. В этой области теории могут увлечь меня и вызвать кое-какие сильные чувства, но практика отталкивает. Должна признаться, что мне не хватает терпения. Революция надвигается, но так медленно, такими мелкими неверными шажками. Для Робера, если какое-то решение лучше другого, значит, оно хорошее. Наименьшее из зол он считает благом, и он, разумеется, прав, но я-то, видимо, не совсем распростилась со своими старыми мечтами об абсолюте. Меня это не удовлетворяет. Примечание. Мечты об абсолюте. Подобные настроения были весьма характерны для французской интеллигенции середины 20-30-х годов прошлого века. В свое время Сартр и де Бувуар их разделяли, позднее жестко критиковали. Сартр осуждал сюрреалистов именно за грезы об абсолюте. Все они отправились на поиски абсолюта, но поскольку со всех сторон их обступало относительное, эти писатели отождествили абсолют с невозможным. Все они колебались между двумя ролями – ролью провозвестников нового мира и ролью разрушителей старого. Однако, поскольку в послевоенной Европе легче было различить приметы упадка, нежели приметы обновления, все они сделали выбор в пользу разрушения. Сартр, 2000 год, страница 182. Конец примечания. К тому же будущее кажется таким далеким. Мне трудно проявлять интерес к людям, еще не родившимся. Гораздо больше хочется помочь тем, кому выпало жить именно сейчас. Потому-то меня и привлекала эта профессия. О, я никогда не думала, что можно извне принести кому-то заранее заготовленное спасение, но зачастую людей отделяет от счастья какая-нибудь ерунда, глупость, и мне хотелось избавить их от этого. Робер поддерживал меня. Тут он расходится с ортодоксальными коммунистами. Он считает, что можно найти достойное применение психоанализу в буржуазном обществе и что, возможно, ему предстоит еще сыграть определенную роль в обществе бесклассовом. Роберу даже казалось, что это захватывающая работа – пересмотреть классический психоанализ в свете марксизма. Но главное, я сама увлеклась. Дни мои были заполнены не меньше, чем земля вокруг меня. Каждое утро просыпалась радость предыдущего дня, а к вечеру я оказывалась обогащенной огромным количеством новизны. Большая удача получать в 20 лет мир из любимых рук. Большая удача занимать в этом мире свое собственное место. Роберу удалось еще одно чудо. Он защитил меня от одиночества, не лишив при этом уединения. Все у нас было общим, а между тем были у меня свои привязанности, удовольствия, работа, свои заботы. Я могла по собственной воле провести ночь в нежной близости или, как сегодня, одна у себя в комнате девушкой. Я гляжу на стены, на полоску света под дверью. Сколько раз выпадала мне вот такая тихая радость — засыпать, пока он работает, зная, что он может меня услышать. Уже много лет, как желание наше иссякло, но мы были слишком тесно связаны, чтобы слияние наших тел могло иметь решающее значение. Отказавшись от него, мы, пожалуй, ничего не потеряли. И сейчас я могла бы подумать, что это одна из довоенных ночей. Даже тревога, не дающая мне уснуть, далеко не нова. Нередко будущее мира казалось мрачным. Что же все-таки изменилось теперь? Почему снова вернулась смерть? Она бродит опять. Почему? Что за неистовое упрямство? Мне стыдно. В течение этих 4 лет, несмотря ни на что, я была убеждена, что после войны мы вновь обретем довоенное время. Вот и сегодня я опять говорила: «Поль, теперь все будет как раньше». А сейчас пытаюсь убедить себя. Раньше все было в точности, как теперь. Но нет, я лгу. Это не так. И ничего уже никогда не будет, как раньше. Раньше, во время самых тревожных кризисов, в глубине души я была уверена, что мы из них выберемся. Робер неизбежно должен был выбраться. Его судьба гарантировала мне судьбу мира, и наоборот. Но как полагаться на будущее с тем прошлым, что осталось у нас за спиной? Диего умер. Было слишком много смертей. Скандал вернулся на землю, и слово «счастье» уже не имеет смысла. Вокруг меня снова хаос. Быть может, мир с ним справится, но когда? 2 или 3 века — это слишком долго. Ведь наши дни-то сочтены. Если жизнь Робера закончится поражением, сомнением и отчаянием, этого ничто и никогда не исправит. В его кабинете легкий шорох. Он читает, размышляет, строит планы. Добьется ли он успеха? А если нет, что тогда? Незачем предполагать худшее. Нас никто не проглотил, мы просто прозябаем на обочине уже не нашей истории, и Робер обречен на роль пассивного наблюдателя. Что он сделает со своей жизнью? Я знаю, революция вошла в его душу, она стала его абсолютом. Юность наложила на него неизгладимый отпечаток. В течение всех этих лет, когда он рос среди домов и жизней цвета сажи, социализм был его единственной надеждой. Он поверил в него не из благородства и не по логике, а по необходимости. Стать человеком для него означало стать активистом, как отец. Понадобилось много всего, чтобы отторгнуть его от политики. Бурное разочарование 1914 года, разрыв с Кошеном через 2 года после тура, невозможность разжечь в социалистической партии былое революционное пламя. Примечание. Разрыв с Кошеном через 2 года после тура. В декабре 1920 года в городе Туре состоялся съезд социалистической партии, который ознаменовался созданием французской коммунистической партии. В 1922 году в Париже состоялся второй съезд ФКП, на котором Марсель Кошен, годы жизни 1869-1958, парламентарий и главный редактор газеты «Юманите», ратовал за единство партии, основанное на полном подчинении всех несогласных железной партийной дисциплине, тактика единого фронта. Не все делегаты согласились с подобной позицией, и в результате съезд не принял никаких решений. Конец примечания. При первом же случае он снова включился в борьбу и теперь как никогда увлечен ею. Успокаивая себя, я говорю, что он далеко не исчерпал своих возможностей. После нашей свадьбы в течение тех лет, когда он отошел от активной деятельности, он много писал и был счастлив. Да, впрочем, был ли? Меня устраивало так думать, и вплоть до этой ночи я никогда не решалась доискиваться, что думает он сам, оставаясь с собой наедине. Я уже не чувствую себя уверенной в нашем прошлом. Если он так быстро захотел ребенка, то наверняка потому, что меня было мало для оправдания его существования. К тому же, возможно, он искал реванша над будущим, на которое не мог уже влиять. Да, это стремление к отцовству кажется мне весьма красноречивым, не менее красноречива и горечь нашего паломничества в Брюэ. Мы бродили по улицам нашего детства, Он показывал мне школу, где преподавал его отец, и мрачное строение, где в 9 лет он слушал Жореса. Примечание. Жорес Жан, 1859-1914, французский историк, политический деятель, один из руководителей французской социалистической партии, основатель газеты «Юманите» и убежденный борец против колониализма и милитаризма. Под редакцией Жореса публиковалась «Социалистическая история французской революции 1901-1908 годов», который зачитывался Сартр в годы оккупации. Конец примечания. Он рассказывал мне о своих первых встречах с повседневным несчастьем, с работой без надежды. Он говорил слишком быстро и слишком отстраненно. Потом вдруг сказал взволнованным голосом: «Ничего не изменилось, ну а я пишу романы». Мне хотелось верить в мимолетность его волнения. Робер был слишком весел, чтобы я могла заподозрить у него серьезное сожаление. Но после Амстердамского конгресса, в течение всего периода, когда он организовывал комитеты бдительности, я увидела, что он может быть гораздо веселее, и вынуждена была признать одну истину. Раньше он с трудом сдерживался. Если он опять будет обречен на бессилие, на одиночество, ему все покажется тщетным, даже литература, в особенности литература. Между 1925 и 1932 годами, с трудом сдерживаясь, он правда писал, но это было совсем другое дело. Он поддерживал связь с коммунистами и некоторыми социалистами. Он хранил надежду на рабочее единство и конечную победу. Я наизусть знаю слова Жореса, которые он повторял при всяком удобном случае. «Человек завтрашнего дня будет гораздо сложнее и духовно богаче всех тех, кто известен до ныне истории». Он был убежден, что его книги помогают строить будущее, и что человек завтрашнего дня прочтет их, потому-то, разумеется, он и писал. Перед лицом перечеркнутого будущего это утратит всякий смысл. Если современники его уже не слушают, если потомки его не понимают, ему остается лишь умолкнуть. И что же? Что с ним станется? Живое существо, превратившееся в пену, это ужасно, но есть судьба пострашнее. Судьба паралитика, лишенного дара речи, уж лучше умереть. Неужели когда-нибудь я дойду до того, что буду желать смерти Роберу? Нет, такое немыслимо. На его долю уже выпадали жестокие удары. Он всегда с ними справлялся, справится и теперь, не знаю как, но он что-нибудь придумает. Не исключено, например, что в один прекрасный день он вступит в коммунистическую партию. Разумеется, сейчас он об этом не думает и слишком резко их критикует. Но, предположим, их линия изменится. Предположим, что кроме коммунистов не останется иных, сплоченных левых сил, и вот тогда, спрашиваю я себя, вместо того, чтобы бездействовать, не присоединится ли в конечном счете к ним Робер? Мне такая идея не нравится. Ему будет труднее, чем кому бы то ни было, подчиняться призывам, с которыми он не согласен. У него всегда были собственные мысли относительно тактики, которой следует придерживаться. Да и потом, сколько бы он ни пытался приспособиться к цинизму, я прекрасно знаю, что он навсегда сохранит верность своей старой морали. Идеализм других вызывает у него улыбку, но своему собственному он не изменит и никогда не сможет смириться с некоторыми методами коммунистов. Нет, такое решение не годится. Слишком многое разделяет его с ними, его гуманизм иной, чем у них. Он не только не может больше писать ничего искреннего, но обязан будет вообще отречься от своего прошлого. «Ничего не поделаешь», — скажет он мне. Только он говорил: «Одной книгой больше или меньше — какая разница?» Но думает ли он так на самом деле? Лично я придаю большое значение книгам, возможно, даже чересчур. Во времена моей собственной предыстории я отдавала предпочтение им, а не реальному миру. Что-то от этого во мне еще осталось. Книги сохранили для меня привкус вечности. Да, это одна из причин, заставляющих меня принимать творчество Робера так близко к сердцу. Если оно погибнет, мы оба снова станем тленны, и впереди тогда ничего, кроме могилы. Роберу все видится иначе. Но и он тоже далеко не образцовый борец, полностью забывающий о себе самом. Он, конечно, надеется оставить после себя имя. Имя, которое много значит для многих людей. К тому же, больше всего на свете он любит писать. Это его радость, его потребность, его сущность. И отказаться от этого было бы самоубийством. Ну что ж, ему останется лишь смириться и писать по заказу. Другие это делают. Другие, но только не Робер. На худой конец я представляю его себе борцом против воли, но писать — это совсем другое дело. Если он не сможет выражать себя по собственному усмотрению, перо выпадет из его рук. Ах, вот он тупик, теперь я вижу. Робер твердо придерживался определенных идей, и до войны мы были уверены, что когда-нибудь они воплотятся, станут реальностью. Он не жалел сил, чтобы обогатить их и притворить в жизнь, а если предположить, что этого никогда не произойдет, или взять гуманизм, который всегда отстаивал Робер, предположим, что революция свершится, поправ его, что может сделать Робер? Если он будет содействовать строительству будущего, враждебного всем дорогим его сердцу ценностям, его деятельность абсурдна. Но если он станет упорствовать, поддерживая ценности, которые никогда не станут реальностью, он превратится в одного из тех старых мечтателей, на которых сам ни в коем случае не хочет походить. Нет, при такой альтернативе выбор практически невозможен. Это в любом случае поражение, бессилие. Для Робера это означает умереть заживо. Вот почему он с такой страстью погружается в борьбу. Он сказал мне, что ситуация предлагает ему шанс, которого он ждал всю жизнь. Пусть так. Но она же таит в себе опасность гораздо более серьезную, чем все предыдущие, и он это знает. Да, я в этом уверена. Все, что я говорю себе, он говорит себе тоже. Он говорит себе, что для него будущее – это, возможно, могила, что он исчезнет в ней, не оставив следа, подобно Розе и Диего. И даже еще хуже, быть может, люди завтрашнего дня будут смотреть на него, как на отставшего от времени, будут считать его жертвой иллюзии, мистификатором, бесполезным или виновным, словом «лишним». И может статься, что в один прекрасный день он поддастся искушению взглянуть на себя их жестокими глазами. Тогда он кончит свою жизнь в отчаянии. Отчаявшийся Робер – это еще более нестерпимый скандал, чем сама смерть. Я вполне могу смириться со своей смертью, и даже с его, но не с его отчаянием. Нет, мне не вынести завтрашнего пробуждения и пробуждения во все последующие дни с той огромной угрозой, которая маячит на горизонте. Нет, но я могу хоть сто раз повторить. Нет, нет и нет, это ничего не изменит. Завтра и во все последующие дни я буду просыпаться с ощущением этой угрозы. Уверенность – дело другое, из-за нее можно, по крайней мере, умереть. Но этот бездонный страх, с ним предстоит жить».